Прощание с эфессинами. Мы взошли на корабль и через несколько дней прибыли в Милет, приморский город неподалеку от Эфеса. Павел не хотел задерживаться в Осии, потому что стремился успеть на праздник Пятидесятницы в Иерусалим. Поэтому он и решил миновать Эфес. Оттуда нам не удалось бы быстро выбраться. Но он хотел проститься с эфесскими христианами и призвал из Эфеса в Милет пресвитеров церкви. Когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами. Среди искушений, приключавшихся мне из-за козни иудеев. Я проповедовал вам и учил вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там ждет меня. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». С трепетом и любовью слушали Павла эфесяне. А он продолжал: «И ныне вот я знаю, что больше не увидите меня все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. А потому свидетельствую вам в нынешний день, что я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас пастырями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что когда не будет меня с вами, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его. Это Слово Божие может назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили вот эти мои руки. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, который сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, он преклонил колени и помолился со всеми вместе. И все плакали, и, падая на шею Павла, целовали его. Больше всего скорбели эфесяне от слов Павла о том, что они больше не увидят лица его, и провожали его до корабля.